Подражание также относится к способам воздействия людей друг на друга, в том числе в условиях массового поведения, хотя его роль достаточно велика и в иных группах, особенно в специальных видах деятельности. Подражание имеет ряд общих черт с явлениями заражения и внушения, однако его специфика состоит в том, что здесь осуществляется не простое принятие внешних черт поведения другого человека или массовых психических состояний, но воспроизведение индивидом черт и образцов демонстрируемого поведения. В истории социальной психологии подражанию уделено большое место. Как уже отмечалось, разработка идей о роли подражания в обществе характерна для концепции Тарда, которому принадлежит так называемая теория подражания. В основных чертах эта теория сводится к следующему. Подражание служит фундаментальным принципом развития и существования общества, возникновения групповых норм и ценностей. Подражание выступает как частный случай более общего мирового закона повторения. Если в животном мире этот закон реализуется через наследственность, то в человеческом обществе через подражание. Оно выступает источником прогресса. Периодически в обществе совершаются изобретения, которым подражают массы и которые входят впоследствии в структуру общества. А затем вновь осваиваются путем подражания. Подражание непроизвольно и может быть рассмотрено как род гипнотизма, когда осуществляется воспроизведение одного мозгового клише чувствительной пластинкой другого мозга. Тард, 1892. Социальные конфликты, происходящие в обществе, объясняются противоречиями между возможными направлениями подражания. Природа этих конфликтов подобна природе конфликтов в индивидуальном сознании, когда человек просто испытывает колебания, выбирая новый образец поведения. Различается несколько видов подражания – логическое и внелогическое, внутреннее и внешнее, подражание мода и подражание обычаи и тому подобное. Сформулированы законы подражания, среди которых, например, имеются следующие. Подражание осуществляется от внутреннего к внешнему. То есть внутренние образцы вызывают подражание раньше, чем внешние. Духу религии подражают раньше, чем обрядом. Низшие, имеются в виду низшие на социальной лестнице, подражают высшим, провинция — центру, дворянство — королевскому двору и так далее. Очевидно, что подобная концепция дает классический пример абсолютизации роли подражания в обществе. По справедливому замечанию Дюркгейма, при таком подходе смешиваются в кучу самые разнообразные общественные явления — между тем, как подражание ребенка взрослому, например, развивается по совсем иным законам, чем взаимоотношения классов в обществе. Однако, если отвлечься от абсолютизации идеи подражания, можно в анализе, предложенном Тардом, выделить весьма полезные соображения. Особое значение, конечно, подражание имеет в процессе развития ребенка, поэтому именно в детской психологии проводится основная масса экспериментальных исследований подражания. Обухова, 1995, страница 317. Однако, коль скоро феномен включен в ткань общения, он представляет интерес и для социальной психологии. Так, исследования механизма подражания стали предметом специальной теории подражания, разработанной в рамках нео-бихевиористской ориентации Миллером, Доллардом и Бандурой. Андреева, Богомолова, Петровская, 2000. Все три описанных способа воздействия наталкиваются на ту или иную степень критичности личностей, составляющих массу. Воздействие вообще не может быть рассмотрено как однонаправленный процесс. Всегда существует и обратное движение от личности к оказываемому на нее воздействию. Особое значение все это приобретает в стихийных группах. Стихийные группы, демонстрируемое в них массовое поведение и массовое сознание, являются существенным компонентом различных социальных движений.